Глава 70. Диана. Не верится, что все позади. После 20 минут в подвале от нервной системы остались одни ошметки. Я вся как оболочка. За тонкой стенкой все еще булькает страх. Кровь разносит по венам ударные дозы адреналина. И лишь присутствие рядом Ники тормозит истерику. Ума не приложу, чем бы все закончилось, не подоспей вовремя команда Клима. Сомневаюсь, что был какой-то шанс. К счастью, Клим рядом. Мы в безопасности, и ни одна сволочь, напавшая на нас, не посмеет больше поднять оружие. «Ты как?» Он целует меня в висок и, подхватив Нику, прижимает ее к груди. Руки трясутся. Вытягиваю их перед собой. Дрожат, как у алкоголика вперед ломки. «Вы со мной. Обе. Теперь все будет в полном порядке». Клим достает из кармана бумажную салфетку и начинает вытирать дочке лицо, чтобы хоть как-то отвлечься, наблюдая за его плавными движениями и ее реакцией. Эти двое словно созданы друг для друга. Моя упрямая, все сама девочка не сопротивляется, позволяет папе убрать с ресниц остатки влаги, осушить щеки и нос. Сердце сжимается от того, как доверчиво Ника смотрит на отца и как всего через несколько секунд расплывается в улыбке. «Ты самая красивая малышка на свете», — приговаривает Клим. «Самая смелая и самая любимая». «Я бью тебя, папа!» Чтобы не разрыдаться вновь, в этот раз от чувств, я отворачиваюсь в сторону. Два прошедших года радовалась, что Ника только моя, а сейчас и представить не могу нас с ней без Клима. Он за рекордно короткий срок приручил обеих, сделал зависимыми и счастливыми. «Сейчас ты, мама и няня сядете в машину к дяде Валере, и он отвезет вас в другой мой дом. Не такой классный, как этот, но я обязательно скоро к вам приеду, и вместе мы что-нибудь придумаем». «Пустишь нас в свою холостяцкую берлогу?» Я оглядываюсь в поисках Кати. Из подвала выбирались вместе, однако уже минут 5 ее нигде не видно. «Даже разрешу вам устроить там обыск», — подмигивает наш папаша. «Щедро! А ты бесстрашный!» Вынимаю из кармана телефон и звоню Кате. Она не могла сбежать. Скорее всего, заперлась в одной из ванных комнат и плачет. «А где, кстати, няня?» «Не знаю. Я показываю экран телефона. Гудки идут, только никто не отвечает». «И давно она отдельно?» Клим хмурится, машет Валере, чтобы тот подошел к нам. «Нас вывели из подвала, и потом мы разошлись, ничего не понимая». «Что с поисками в доме?» Строго спрашивает у ночбеза Клим. «Сейчас!» — Валера вызывает кого-то по рации. «Все обыскали?» «Да, шеф!» — доносится сквозь треск. «На первом этаже осмотрели все шкафы и под кроватями. Его нигде нет. А на втором?» «Там сейчас смотрят, с кабинетом зоопарка. Может, у кого-нибудь есть ключ? Здесь такая дверь, что выломать будет сложно». «А что, кабинет закрыт?» Клим забирает у ночбеза рацию. «Да, Клим Александрович, мы думали, это вы закрыли. Мало ли, какие документы». «Я не храню в этом доме ничего секретного». Он переглядывается с Валерой. «Значит, Исаев там». Одними губами произносит ночбез и бежит к крыльцу. Клим не отпускает нас от себя ни на шаг. По глазам видно, что он хочет быть там, на втором этаже, в центре событий. Но, несмотря на это желание, даже не дергается в сторону дома. Окруженные лишь деревьями, мы втроем стоим недалеко от калитки, слушаем разговоры по рации и ждем. Дверь кабинета оказывается почти такой же прочной, как и дверь подвала. Минут 5 у охраны уходит на то, чтобы смотаться за ворованной болгаркой и разобраться с замком. Потом начинается штурм. Дрожь пробирает от всех этих «приготовиться», «мы на позиции», «танк заходит первым» и «не стрелять», «с ним, возможно, заложница». «Обещай, что когда все закончится, мы уедем подальше отсюда, хотя бы на пару недель», — прошу я, вцепившись в локоть Клима. «Куда захочешь, насколько душа пожелает». Моя просьба и его ответ, как круги на воде от камня, брошенного в прошлом. Когда-то в прежней жизни Клим хотел забрать меня с собой, увезти в другую страну, а я боялась оставить компанию и новую квартиру. Материально оказалось намного ценнее, чем наши отношения. Работать было важнее, чем любить. И давай попытаемся сделать с Ники сестренку или братика. Совсем перестаю себя узнавать. «Мы не будем пытаться. Мы сделаем». С важным видом поправляет Клим и выкручивает громкость рации на максимум. Следующие секунды я, кажется, не дышу. Раздается громкий стук, вероятно, удар двери о стену. Из динамика до нас доносятся четкие команды начальника службы безопасности. Эхом где-то в груди отзываются крики бойцов. Слева чисто. Справа чисто. В кабинете никого нет. Последнее «нет» заставляет замереть. «Это ловушка», — цедит Клим. В этот момент за нашими спинами звучит сухое, громкое. «Да». Смотреть назад страшно. Катю так и не нашли. А значит, словно почувствовав мой ужас, Клим незаметно заслоняет нас с Никой своей спиной и поворачивается к Исаеву. «Отпусти девчонку», — подтверждает главное опасение. «Как ты вообще ее нашел?» «Давно не виделись, Хованский». В голосе старика слышатся незнакомые нотки. «Это больше не превосходство, что-то другое. Мои люди сейчас будут здесь. Если с няней что-то случится, ты не то что убежать, ты даже дернуться больше не сможешь». Клим будто гвозди вбивает. Нет и намека на растерянность. «Ай-яй-яй, какие мы страшные. Впрочем...» Краем глаза я вижу, как Исаев толкает Катю к нам. «Забирай. Она, конечно, молоденькая, но не в моем вкусе. Деревенщина без лоска». Одной рукой удерживаю рядом Нику, а другой тяну к себе перепуганную Катю и быстро осматриваю. Внешне она в полном порядке. Та же девчонка, с которой мы пережили 20 минут ада в глухом подвале. Изменился лишь взгляд. Проследив, куда она смотрит, я чуть не вскрикиваю. «Ты зря решил, что вам под силу тягаться со мной. Или китайцам?» Исаев больше не улыбается. Он, как и дуло его пистолета, смотрит в лицо моему мужчине. «Вы оба трупы!» Клим будто не замечает направленный на него ствол. «Однако у тебя есть шанс отсрочить свою смерть. В тюрьме». «В тюрьму я не сяду. А на тот свет? Туда попаду только после тебя и твоей». Мерзавец смещает в бок и козыряет мне левой рукой. «И твоей шлюшки!» Охрана уже спешит сюда. Я замечаю, как с балкона выглядывает Валера и еще трое бойцов. Не знаю, отдавал ли Клим указания на подобные случаи, но парни не медлят. Слышу Исаев возле беседки, и мгновенно все исчезают. «Тогда давай заканчивать это представление. Мой клиент хотел, чтобы ты жил и всю жизнь помнил, как потерял их обеих. Но так и быть». Исаев сдвигает какую-то штуковину на пистолете, вероятно, предохранитель. «Я с удовольствием прикончу вас всех!» Бывает передозировка алкоголем, а у меня сейчас передозировка страхом. Не могу больше бояться. Закрыв глаза, чтобы не видеть, что случится дальше, заслоняю с собой Нику и Катю. Разрешаю себе последний глубокий вдох. Злюсь, что так и не рассказала Климу правду о ночи в клубе. Жалею, что не получится никуда поехать вместе. Вспоминаю самые яркие и самые горькие моменты из прошлого. А потом раздается выстрел. Оглушающе громкий. Один. И следом за ним душераздирающий вопль Исаева. «Ева! Нет! Зачем?»